Глава 176. Прорубившись сквозь ряды учеников, Хаджар и Неро ворвались под своды ущелья. Здесь кипела жаркая битва. Они вместе рванули на подмогу балиумцам и лунным солдатам. Тех теснили подоспевшие на защиту главного укрепления секты старшие ученики. Вместе с ними шли и мастера. Старые практикующие, давно не нюхавшие пороха. В отличие от тех, что некогда защищали 6 павильонов, эти в основном занимались обучением молодых. На фоне рядовых учеников они выглядели поистине бессмертными, но вся их спесь разбивалась о клинки Хаджара и Неро, а гордыня вытекала красной кровью. Устилая себе путь телами, генерал и медвежий командир вели армии за собой. Взмахами мечей они расчищали путь, поднимая в небо целые реки крови и отбрасывая в стороны куски разрубленной плоти и стали. Так продолжалось до тех пор, пока секта не собралась и не нанесла контрудар. Мощный кулак в виде десятка тысяч лучших учеников секты под предводительством боевых мастеров вышел из-под стен замка и нанес сокрушительный удар по наступлению лунной армии. Хаджар и Неро были связаны боем с десятком учителей и приближенных учеников и никак не могли среагировать на угрозу. А в это время к ущелью уже неслось черное облако, пахнущее смертью и разложением. Именно так в начале зимы воняло от раны Неро. Облако было настолько большим, что легко бы накрыло собой всю лунную армию, не оставив от нее ни воспоминания, ни костей для похорон. Неспособный достаточно быстро выбраться из окружения Хаджар мог лишь беспомощно смотреть на то, как смерть надвигается на его людей. И в этот момент, когда облако уже почти поглотило армию, вперед вырвалась кавалерия. Под предводительством Гелиона десятки тысяч отважных всадников с шашками, копьями и мечами наголо рванули навстречу жуткой технике. Они выступили слитным фронтом. Без особой техники, без особого плана, воистину ведомые офицером безумного генерала, они просто источали вокруг себя свою же энергию. Та сливалась единым покровом и серебряной волной ударила о волну черную. Хаджар с удвоенной силой возобновил попытки выбраться из окружения, но на месте каждого павшего ученика появлялись трое его соратников. Они действовали по точно такой же схеме, как недавно кавалеристы, взявшие в кольцо Робарга. В небе серебряная волна билась с черной, а на земле кавалеристы сражались с призвавшими технику учениками и мастерами. И если сектанты обладали явным иммунитетом к черному туману, то люди Гелиона постепенно покрывались пятнами, их вены темнели, а кожа серела. Один за другим, под полное отчаяние крики солдат, они падали на землю, но сдерживали наступление тумана. Постепенно, ценой тысяч жизней, серебряная волна одолевала черную. Вернее, просто сдерживала, и вместе они рассеивались с одинаковой скоростью. Хаджар пронзил одного из окруживших мастеров и, отбросив его тело в сторону, посмотрел туда, где затухала смертельная схватка. Поле было усеяно окровавленными телами сектантов и посеревшими лунных солдат. Держась за умершего стоя коня, в центре этого могильника стоял Гелион. Одноглазый, грозный, как сам дьявол, он смотрел в сторону своего генерала. В глазах командира кавалерии не было ни сожалений, ни страха. Над его головой пропадали последние лоскуты черного тумана, а вместе с ними исчезала и его жизнь. Кожа посерела настолько, что стала неотличима от камня. Черные вены пронизывали все его лицо и руки, но он все так же стоял, крепко держась на ослабевших ногах. Перед тем, как отправиться к праотцам, Гелион вытянулся по струнке и отдал честь своему генералу. Затем он упал. И на этом закончилась жизнь вечно сварливого, но полного чести и достоинства офицера кавалерии. Он отдал свою жизнь ради тысяч соратников. так же, как и Дагар когда-то, так же, как и лунная Лин. «Ты не заслуживаешь таких людей!» — рычал Хаджар, прорубая дорогу сквозь людей. Его ноги были по колено в крови, меч почти шипел от горячки боя, а каждый новый взмах выглядел клыками голодного и взбешенного дракона. «Ты не заслуживаешь таких людей!» Никто, кроме умирающих вокруг него сектантов, не слышал этого крика. А даже если бы и услышал, то не понял, кому было направлено такое оскорбление. Они бы подумали, что богу войны Дергеру, на деле же королю Примусу, как его называли в народе, узурпатору. С очередным взмахом Хаджар понял, что ударил не по человеку, а по скале. За его спиной простиралась целая река из тел умерших и умирающих. Отсеченные конечности, головы, кровавые разводы на скалах и обрамляющие их следы от могучего меча. «Лиан!» — выкрикнул Хаджар, подавая сигнал начальнице над лучниками. Офицер, проводившая взглядом погибшего товарища, Гелиона, пробилась к Хаджару. Вместе они принялись расчищать путь своим войскам. Когда же к ним присоединился Неро, а лунная армия уже целиком потянулась к ущелью, то запертые в нем сектанты оказались между молотом и наковальней. Всего за четверть часа среди черных камней не было ни единого живого ученика или мастера. Две части лунной армии соединились и начали окружать замок патриарха. Простецкий, весьма практичный, он был окружен весьма декоративной стеной высотой в 3 метра и шириной в половину от этого значения. Вот только черный прозрачный купол, круживший над главным строением, внушал некую опаску. Он нес в себе такую же функцию, как и защита 6-го павильона. «Мы должны перегруппироваться», — Хаджар собрал экстренный военный совет. Под свистом ядер и стрел, среди крика людей и то и дело вспыхивающих очагов сражения, около начерченной на земле карты сидели несколько офицеров, в том числе и назначенный временным командиром над кавалерией личный помощник Гелиона. Хаджар не помнил его имени. «Неро, возьмешь лучших медведей и отойдете к восточным воротам». Генерал при помощи кончика клинка начертил путь. В это время Тур и его люди заложат бомбы у скал и обрушат на купол большую часть горы. «Лиан, сконцентрируешь огонь канониров и лучников на главном входе в замок». «А вы, мой генерал?» — спросила Лиан. «Я останусь здесь, вместе с вами. Когда купол рухнет, Неро и его люди перейдут за периметр. На их сторону придется самая горячая битва. Туда побегут все укрывшиеся в замке ученики и мастера. Так что, кавалерия, поддержите медведей». Новый командир кивнул. Он выглядел усталым и будто в насмешку все тем же богам с подбитым глазом. Правда, не тем, что у Гелиона. И стоит Туру обрушить скалу, как у патриарха не будет иного выбора, кроме как вступить в битву. Тогда я войду в замок и... Хаджар обвел присутствующих тяжелым взглядом и вонзил меч в то место, где на земле был начерчен замок. «Мой последний вам приказ, офицеры, ни при каких обстоятельствах не входить в центральный павильон и тем более не пускать туда армию». Никто не стал перечить или спорить. Каждый понимал, что одни лишь отголоски от техник истинного адепта могут забрать жизни тысяч солдат. Как с таким монстром собирался сражаться их генерал? Этого никто, даже Неро, не знал. Но они привыкли верить безумному генералу и уважали его в той мере, когда не думали об обсуждении, на первый взгляд, безрассудных приказов. «Приступаем, господа офицеры. Победа уже близка». Совет закончился. Офицеры и командиры отправились к своим позициям. Хаджар же, убрав меч в заплечные ножны, смотрел на то, как сотни ядер, тысячи стрел вонзаются в черный купол, а тот их сжигает в красных молниях и оранжевых всполохах. Если раньше казалось, что на небе просто зажгли большой костер, или поднимался второй раз свет, теперь же можно было со всей смелостью заявить, что Хаджар поджег сами небеса. И видят боги, это была лишь маленькая талика того, на что был готов Хаджар, чтобы вернуться в столицу, к его сестре и могилам отца и матери. Какой-то тысячелетний патриарх, истинный адепт, для него был не более чем досадная преграда на пути. Покуда в его груди билось сердце, никто не остановит его поступи. Там, у подножья ущелья, пылал купол над древним замком, и поредевшая, но все еще готовая к бою армия ждала своего часа. Его ждал и их бесстрашный генерал.